Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров. Новое свежее утро снова нас ждет за окном. Голос еще не проснулся, взглядами делаем о нем. Теплый кожи коснусь, мы здесь только вдвоем. Вспомним, как мы уснули, заново переживем. Теплый вечер, саксофон живем. Вино и чечи, задние ряды в кино. Ничто не вечно, ничто. С тобой я дефлет за днем. Теплый вечер, ага. Забываем моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров. Если был моряком, мой парус обдуваю тысячи ветров.